смокинг и два платья, и все в разных местах, я забрал довольно быстро, после чего легким ветерком метнулся домой. Дафна и Панси уже пришли, так что этот день мы провели у нас дома, расположившись на заднем дворе. Отец где-то надыбал здоровенную ель, и мы ее украшали. Небольшой слой снега нам не мешал, да и вообще не было особенно холодно, так что день прошел неплохо. Как только начало темнеть, я забросил девочек в салон красоты, там им сделали прически, после чего забрал домой, чтобы мы смогли переодеться к балу. Мне, привычному к костюмам тройкам, смокинг показался весьма удобным. Есть, конечно, в его ношении своя специфика, но все это преодолимо. Девушки в платьях оказались словно две волшебные феи. Сколько было споров по поводу макдловской моды и бесстыжих нарядов, но одного не отнять, Дафна в платье золотого шелка на бретельках смотрелась волшебно. Взятый на прокат комплект с желтыми топазами смотрелся гармонично, что только оттеняло природную красоту самой девушки. Панси была в фиолетовых цветах, и тоже платье на бретельках. Так же, как и в платье Дафны, при каждом шаге виднелся разрез почти до бедра и аккуратная, изумительной формы ножка в чулке. Изящные туфельки на каблуках мне пришлось трансфигурировать самому, так как делал это не раз для наших танцевальных вечеров. Смотримся мы, конечно, классно. Сами девушки по 1,65 м, плюс каблуки 8 сантиметров, и я рядом с ними. 1,92 м и косая сажень в плечах, весь в отца. Кольца подмастерьев я снял, надел один перстень с рубином. Бабочка на мне смотрится не очень, но тут без вариантов. Туфли блестят так, что я в них свое отражение вижу. Белый шарф и пальто дополнили образ, как и заказанный на вечер лимузин. Дамы в шикарных шубах, так что не замерзнут, пока от машины до дверей дойдут. «Шикарно», — высказалась Ма. «Да уж, сын, я и не думал, что ты и такой бываешь», — отметил отец. «Брат крутой, когда я вырасту, у меня тоже будет две девушки», — выдохнул Максимилиан. «Спасибо всем, леди, лимузин ждет». Я взмахом руки притянул себе пару перчаток и повел нас на улицу. «Аво», — выразили девушки свое восхищение. Они ни разу не ездили в лимузине. Я, в отличие от них, в этих долбанных тарантасах накатался. На дух их не переношу. Неповоротливые, и по внутренним ощущениям ненадежные. Единственный плюс – статус. В нашем случае, нам только это и нужно. Так что либо так, либо на Ламборджини. Но она двухместная, к сожалению. Вечеринка по случаю помолвки прошла классно. Мы с невестами танцевали большую часть времени, а большинство собравшихся нам завидовали. Во многих случаях, вовсе не молча. Женщины старше 50 едва ли не ядом исходили, не особо стесняясь в выражениях, пока на одной из них, самой злобной, случайно не полыхнуло платье, оставив сильный ожог. Ибо нифиг, да и за словами следить нужно, независимо от титула. Еще несколько самых разных несчастных случаев с подскользыванием на ровном месте, и до большинства дошло, что что-то здесь не то, и болтать начали с оглядкой. Наша троица сердечно поздравила жениха с таким серьезным решением и подарила ему простенький серебряный браслет. Многие гости, увидевшие подарок, только скривились. Но сам жених разве что не расплылся от удовольствия, когда перестал слышать эмоции и часть мыслей окружающих, ведь постоянно держать сразу несколько счетов тяжело, а браслет даст ему возможность хоть иногда отдыхать от этого. Действие его длится всего пару часов, а потом его снова заряжать нужно, но с этим Ирвин и сам справится, его успехи в управлении энергией своего разума весьма велики. Невесте мы преподнесли один из наборов женских украшений, что я когда-то нашел в выручай комнате и отчистил от магии, полностью. Все-таки эта девушка могла, так что дарить ей магические украшения бессмысленно. Зато, сам комплект был по-настоящему древним, но очень красивым. Примерно 14 век, золото и рубины. К ее краснющим волосам и зеленым глазищам как раз подходит. Вот на этот подарок гости смотрели уже с удивлением. Мужчины редко когда могут похвастать тем, что разбираются в драгоценностях, но жены быстренько донесли до мужей свои пожелания иметь нечто подобное. По нынешним временам, мы подарили невесте квартиру в центре Лондона, если пересчитать драгоценности на фунты. Вечер закончился довольно рано, еще и 2 часов ночи не наступило, когда распорядитель пригласил всех в сад, где был дан торжественный салют в честь жениха и невесты, собственно и окончившей этот бал. Вернулись мы иначе, чем добирались туда. Едва мы доехали до Лондона, как я попросил водителя остановиться, отговорившись желанием прогуляться, и отправил его в свободное плавание. Все равно ему заплачено за всю ночь, так пусть на себя поработает до утра. А мы, накинув отвод глаз и отойдя в ближайший тупичок, ушли домой тенями. Утром, я забрал невест из их домов и, ознакомив с адресом замка, прыгнул туда. Ох, какая красота! Вырвалась у Панси. Дафна только кивнула, она видела эскизы и раньше, но вживую все стало казаться еще грандиознее и прекраснее, нежели на чертежах и набросках. Мы прогулялись по мосту с берега до острова и только подошли к воротам, как те открылись сами по себе. Василюш расстарался, производя впечатление на хозяек. А там что? Там башни, и каждая из них даст возможность тренироваться в своем типе магии. А вон там, специально для тебя, площадка для воздушной магии. Я указал рукой на крышу основного здания. Здорово! В восторге крикнула Панси и, расставив руки, начала кружиться по двору, постепенно взлетая все выше и выше. Пришлось ее поймать за лодыжку и притянуть обратно к земле, тут же подхватывая на руки. «А где наша спальня?» – поинтересовалась Дафна. «Главное здание, вон те окна, все соседние комнаты, детские, три кабинета на другой стороне здания, а библиотека на этаж ниже. На втором спортзал будет, на первом бальная зала. Правое крыло оставим для гостей, левое для семей, если они приедут и останутся ночевать. Как-то так, хорошо должно получиться. А расширение пространства уже наложено?» «Нет, конечно. Мы, люди, владеем им из рук вон плохо. Там, где будет нужно, Василь сделает, и в сотни раз лучше, чем любой из магов людей». «Тоже верно. Эти его сусеки – просто шедевр пространственной магии», – согласилась Дав. «А с дальней от нас стороны балкончики тоже есть?» Панси очень понравились балкончики, и тут я был с ней солидарен. Красивая, я бы даже сказал, ажурная ковка перил, смотрелась чудесно и опоясывала всю внутреннюю стену замка. «Нет, милая, снаружи нет никаких балконов, жалко, но все равно, красиво. Все время, что осталось нам от каникул, мы занимались мебелью и вообще замком. К примеру, брать воду из озера я могу, но настроить все нужные рунные конструкты совсем непросто. Это не только горячая и холодная вода, это и всевозможные фильтры, и синхронность подачи и многое другое. Вообще, разобраться с канализацией, да в таком большом замке оказалось непросто, но к концу каникул я справился. Даже успел уделить внимание мебели. У девочек было много идей, и мы пытались их совместить, примеряя их придумки прямо на месте, с помощью простеньких иллюзий. Когда получалось хорошо, тащил нужные материалы, и мы трансфигурировали придуманное. Благо, что всего много приготовил, и дерево, и металлы разные. Самое сложное было с пружинами и прочими допусками, но к этому я подготовился еще по осени. Вообще, современной мебели в замке оказалось немного. Несколько комнат оформлены в современном стиле, в том числе комната моих родителей в левом крыле. Осталось только телевизор с телефоном установить, и все. В холле телефон уже стоит, в стиле 19 века, на рычажках. Василь как-то умудряется с ним управляться, так что это не проблема. А вот запасную линию я пустил под модем. Зачатки нормального интернета стали появляться, так что и мне нужно иметь такую штуку. К тому же, Люций мне клятвенно пообещал, что очень скоро появится провайдер в Англии, и скорость, как и качество соединения, будут не в пример выше, чем сейчас. Просил годик подождать, и все будет. Я этому только обрадовался. Кстати, он был одним из первых гостей в замке. Ради этого даже Василь разрешил ему доступ в дом на целых 3 часа. Люций с удовольствием и некоторым удивлением рассматривал все, на что падал взор, и в конце концов выдал: «Не знал, что замок может стать таким уютным. По молодости я жил в подобных строениях, но в них всегда было холодно и как-то угрюмо, что ли. А у тебя получился хороший дом. Поздравляю». «Благодарю. И зная о вашей с Василем вражде, я построил беседку вон там». Я указал на окно. В 5 километрах от замка, на холме, действительно стояла крытая беседка из белого камня и дерева. «Если что, присылай сообщение, и я буду ждать тебя там». К слову сказать, в эту беседку ведет один из потайных ходов из замка. Сложно было его сделать, и магам-строителям пришлось изрядно постараться для этого. К счастью, на него распространяется Фиделиус, так что обнаружить его никто не сможет. В общем, каникулы у нас прошли насыщенно и даже, можно сказать, красочно, но, к сожалению, они слишком быстро закончились. Хогвартс встретил нас с распростертыми объятиями, и снова напряг учебой. Если девушки так и занимались по расписанию, плюс ежедневные тренировки в их стихиях, то я нашел для себя еще одно занятие. В тайной комнате, где раньше жил Василиск, я все-таки вскрыл пароль к порталу. Все оказалось очень просто. Нужно было просто приказать духу разума заняться этим, и через пару суток он принес мне пароль. Равина, Бедди, только попадись мне теперь. Хр, дальше шел храп пьяного в усмерть Слизерина, который мне пришлось изображать. Видимо, длительность записи нового пароля закончилась. Все это на старом английском и почему-то с отчетливым итальянским акцентом. Ничего сложного, конечно, но забавно. Я так и не понял, почему Слизерин не сменил пароль впоследствии, хотя дух пытался мне передать, но его чувство – это что-то с чем-то. Благо, хоть пароль передал нормально, словами. Сами палаты Салазара мне не понравились. Неуютно в них, но есть два огромных плюса. Во-первых, это личная библиотека. Правда, ни одной нормальной книги в ней нет, только сотни дневников основателя, не более. Любил стариканыч писать, видимо, и ни одного из них нет в библиотеке, выручай комнаты. Видимо, эти дневники никогда не покидали этого места и здесь же писались. А во-вторых, основная часть тайной комнаты находится очень глубоко под землей, зато крайне близко к основанию источника. Из-за этого там запредельная концентрация силы на кубический метр. Именно это свойство я посчитал главным для себя, хотя дневники, конечно, просмотрел. Прямо посередине основного зала, между каменных статуй змей и под здоровенным каменным носом основателя, я сварганил рисунок ритуала концентрации, и там медленно, но верно, нарастала заготовка для артефакта из сверхплотной магии. Чем-то эта штуковина похожа на кристаллические друзы, но внутренняя структура куда более плотная и упорядоченная, чем у алмаза. Надеюсь, что к моему выпуску из Хага вырастет что-то интересное, потому что за месяц вырос кристалл размером с ноготь мизинца. В одном из дневников Салазара я вычитал, что он тоже делал подобное. Из своего куска концентрированной силы он создал артефакт в виде нагрудного амулета, который не только мог определять яды и с легкостью выводил их из организма, но и защищал от ментальной магии, причем на таком уровне, что лезть в мозги его обладателю – затея крайне неумная. От разума напавшего останется только чистый лист. Создание этого удивительного артефакта четко описано в одном из дневников, так что при желании я смогу создать нечто подобное. Вообще, работа с друзой концентрированной силы сильно отличается от создания любого другого артефакта. Во-первых, нет нужды создавать ту часть чар, которая занимается подпиткой силы артефакта из окружающей среды. Магия настолько сконцентрирована, что сама по себе притягивает магию. Не сказать, чтобы в больших количествах, но на поддержание работы практически любого артефакта этого точно хватит. Во-вторых, полученный артефакт обладает свойством самовосстановления и может воссоздаваться даже из последней песчинки. В-третьих, изменять его форму можно лишь однажды, и после этого он станет практически неразрушим. Разрушить его, конечно, можно, но сложно. Тот же яд Василиска растворит такой артефакт за милую душу. Так что, прежде чем начинать работу, надо четко знать, что именно хочешь в итоге заполучить и какими свойствами оно будет обладать. Зачарование также происходит несколько иначе, чем при создании иных артефактов. Никаких тебе рун или иных ритуалов. Маг должен вложить четкое намерение, что он хочет получить. Ну, не умели древние шаманы составлять ритуалы. Даже не знали, что это такое, когда придумали способ создавать артефакты. Говорить-то не умели, если на то пошло. Вон, в магической части Лондонского музея лежит на подставке с виду обычный кусок земли. Но по факту, эта наидревнейшая штукенция дает возможность перевоплощаться в саблезубого тигра. Уже самих саблезубиков не существует, причем тысячи и тысячи лет, а артефакт, вот он, красавец. Пещерные люди тоже рождались магами и выкручивались, как могли. К теперешним временам такой метод создания артефактов давно забыт подавляющим большинством, ибо не ликвиден. Да и скорость создания крайне медленная. К тому же, мало кто вообще имеет под боком источник для воплощения подобных замыслов в жизнь, если на то пошло, в отличие от меня. Я могу создать нечто изумительное, раз уж имею под рукой ресурсы, а уж идей у меня хватает. Как пример, артефакт для путешествия по мирам, который мог бы открывать порталы. Можно сделать его разумным, подселив духа для управления его функциями. Уж я-то точно знаю, что миров множество, так как и сам прибыл сюда из другого мира, да и истории Люция о других мирах тоже не вранье, а он был уже в нескольких. Мне же, жуть как любопытно, а что там, за гранью? Подумав, я сделал еще пару таких же ритуалов в тайной комнате, пусть будут. Мне даже делать ничего не нужно для их функционирования, да и источник они точно не истощат. По моим прикидкам, все три ритуала забирают силы меньше, чем растворяется в воздухе около Хага. Думаю, около трети свободной силы. А раз Хагвартс и мадам Спраут не пострадают, то Пуркуа, Бы и Непа, собственно, уж я-то точно не стану тратить такие ресурсы на меч вампир Праны с функцией компаса, указывающего направление к дому, как Мерлин. Нет, конечно, Экскалибур обладал и другими функциями, но обычный человек ими пользоваться просто не мог. В дневнике Салазара есть полное описание меча, созданное его учеником с перечнем всех функций и возможностей. Не сказать, что я не был впечатлен, но все, что мне понравилось, можно описать одной строчкой – функция компаса. И то, только потому, что она основана на работе с каким-то информационным полем. Собственно, любой нынешний волшебник может приказать палочке «найди». Заклинание-то простенькое, только им никто нормально пользоваться не умеет, и я в том числе. Чем-то оно мне напомнило волшебный компас одного пирата в старом фильме, что не указывает на север, но на то, что ему было желаннее всего. Смысл у заклинания тот же, но вот нормально им пользоваться я так и не научился. Нити силы исчезают непонятно где, реакции их толком не проследишь даже магическим зрением. Короче, все, что видит маг, это результат. Палочка просто поворачивается в нужную сторону и все. Экскалибур же показывал своему владельцу не просто направление, а карту, причем ментально. Именно поэтому эта функция меня так впечатлила. Собственно, сам Экскалибур утерян и поныне, но найти его не так и трудно, по крайней мере для меня. В дневнике, рядом с описанием, нарисован ритуал призыва, настроенный именно для меча и при условии нахождения призывающего в Хаге. Слизерин надеялся, цитирую, «призову тотчас, как погибнет этот мальчишка, Арти, в очередной бойне, им же и затеянный. Наглый щенок, совсем ничего не видит, власть глаза застилает. Ну, дальше там идут рассуждения о политике того времени, мне совершенно неинтересные и ругательства в сторону короля Артура. Слизерину весьма не нравилось, что поддержку его величества осуществляет один единственный маг, тогда как остальных, из-за Морганы в основном, Артур считал если не врагами, то где-то близко. Более того, основатель попрекал и Мерлина за то, что тот брал учеников, а не приводил их в Хогвартс, обучая их сам, в надежде, с годами узреть у трона именно своих ставленников. Как я понял, нифига у Мерлина не получилось. Получившие нормальное образование в Хаге, волшебники куда больше ценились королевской семьей, нежели мерлиновцы, что в общем-то логично. Сова прибыла, как обычно, к завтраку. Сидя на кухне, по которой туда-сюда сновали домовые эльфы, я взял у Совы газету и обомлел. Министерство магии Англии пало под натиском Волан-де-Морта. Гласила надпись на первой странице пророка. Твою мать, откуда этот недобиток вылез на этот раз? И почему министерство не разобралось с ним до сих пор? Вот что непонятно. Я просмотрел газету еще раз, но больше ничего, кроме заголовка, не говорила о Волан-де-Морте. Вообще, странно это как-то. Я написал пару писем и тут же их отправил, прямо из окна кухни. Подождем, пока что. Но девушек нужно спрятать, на всякий случай. Нашел их в выручай комнате. Логично, сегодня с утра окно в уроках, так что тренировка у них идет полным ходом. Привет, родные. Отвлекитесь и посмотрите сюда. Я передал им газету. Это что? Дафна выразила свою мысль, содержащую полнейшее недоумение. Нечто странное, согласилась с ней Панси. С кем-нибудь связался уже? Спросила она меня. Конечно, со Смитвиком и с мадам Павловой. Президент МКМ точно имеет нужные сведения. Понятно. Тогда ждем, логично предположила Дафна. Ждем. Оставалось только согласиться. Но не здесь. Вы отправляетесь в замок. Заодно можете обставить несколько комнат, пока я тут занимаюсь этим вот. Я ткнул пальцем в газету. Мы никуда не. Возмутились девушки в один голос, но мне пришлось их перебить. Все знают, что вы обе со мной, а у меня с Волан-де-Мортом те еще отношения. Так что, я прошу вас, девочки, не усложняйте мне жизнь, а лучше наоборот, поддержите. Эль, ладно, выдавила Панси, а Дав только фыркнула, но гордыню смирила. Ну, и на том спасибо. Еще не наступил вечер, а Панси и Дафна были в замке, как и их родители, да и мои тоже. Вечером у камина собралась теплая семейная компания и принялась обсуждать новости и в первую голову, возвращение злобного колдуна, которое может перекроить политику магической Британии, а то и вовсе стереть ее с лица земли. Контракты Панси, Дафны и мой с Хагом были разорваны в двустороннем порядке, без откатов, так что с этой стороны удалось прикрыться. Мадам Спраут пошла навстречу, при условии, что я встану на защиту школы в случае нападения. Я согласился, так как выбора у меня просто не было. Надеюсь, что нападения не будет и мне не придется выполнять контракт, но на всякий случай, еще перед отъездом, я все-таки призвал Экскалибур. Теперь вот сижу, рассматриваю эту ржавую железяку и постепенно накачиваю ее силой и праной. Не знаю, кто и где ее выкопал, но ко мне попала рукоять с куском ржавого острия и биркой. Неустановленный образец вооружения, меч Бастард, предположительно 9-10 век Н.Э. Судя по всему, то, что осталось от Экскалибура, пролежало в запасниках Британского музея последние лет 200. К слову сказать, от подачи силы он восстанавливает свои повреждения довольно быстро, но когда я подал в него прану, скорость восстановления увеличилась многократно. Теперь вот жду, пока восстановится острие. Я так сосредоточился на мече, что не заметил, как обсуждение закончится, и обнаружил это, только когда меня потрясли за плечо и снова спросили: «Что ты делаешь, сынок?» Мама выбрала не самый удобный момент для вопроса, но в принципе, я уже мог немного отвлечься. «Меч восстанавливаю, ма. Мы видим, сэр Габриэль», вставила свои 5 копеек в разговор мамы Дафны. «Но зачем, и как, мне пришлось заключить контракт на защиту Хага при нападении на него, а взамен, мадам Спраут закрыла наши контракты со школой. А что за меч?» С интересом поинтересовался лорд Паркинсон. «Да, я только махнул рукой. Экскалибур, вроде как, ничего так, ковырялка, но чтобы добраться до всех его возможностей, нужно его сначала восстановить. Вот и мучаюсь, экс». Лорд Гринграсс откашлялся и начал фразу заново. «Экскалибур, вы уверены?» «Да, вполне. Вряд ли Салазар Слизерин стал бы врать в собственных дневниках». «Дневники Слизерина». Голос лорда дал петуха и перешел в какой-то полузадушенный писк. «Откуда?» «Нашел портал в тайной комнате. Тот привел меня в его личные апартаменты, а там нашел и сами дневники. Осталось только пожать плечом и перевести свое внимание на закончивший восстановление меч. Как там было? Порезать ладонь, дав вкусить силой жизни нового хозяина, и артефакт станет верным товарищем на поле боя. Что я и сделал. Вдруг меч, только что бывший неудобной, ржавой железякой, впитал потекшую по лезвию кровь и будто стряхнул с себя ржавчину. Засветился глубоким красным светом и нарастил давно сгнившую рукоять, а перед моим взором предстала ментальная проекция, где я мог выбрать внешний вид меча, от засапожного ножа и до копья, с которым только на коне атаковать можно. Каталог оказался довольно большим и вмещал в себя более 200 видов вооружения, включая даже восточные чакры и прочие ятаганы. Более того, самой последней строкой был редактор, в котором можно задать вид оружию самому. Обалдеть просто. Не зря Мерлин был великим магом. И думается мне, что этот проныра был, как я, попаданцем. Ну не мог древний английский маг встроить в артефакт инструкцию по применению. Не мог и все тут. Поковырявшись в настройках, я создал из него посох, который по мере необходимости укорачивается, а сверху на него надевается короткий меч. Вроде бы, такое оружие называется нагината. С посохом танцевать я умею, так что нагинату освою быстро. Осталось только учителя для этого найти. Я даже не успел сформировать мысль, как посередине комнаты возник фантом невысокого японца с такой же штуковиной в руках и, спокойно поклонившись, начал вытворять всякие финты со своим оружием. Я даже головой помотал, чтобы видение исчезло, и оно тут же испарилось невидимым дымком. «Вы видели?» Я показал пальцем на то место, где был японец, но на меня только странно посмотрели и ответили: «Там никого нет и не было». Напряженный голос Дафны объяснил мне все. «Экскалибур просто показал мне ментально, что может предоставить учителя». «Понятно. Не волнуйтесь, меч балуется. Точнее, уже посох». Я кивнул глазами на лежащий у меня на коленях посох и телекинезом поставил его в уголок, за камином. «И что он тебе показал?» — спросила мама. «Что может предоставить мне учителя, который научит пользоваться нагинатой?» «Чем?» «Короткий меч на посохе. Японское оружие, мам». «Сынок, а зачем тебе вот это все?» Наконец она просто не выдержала. «Ты про Экскалибур или вообще про меч?» «Хм, ну, как оказалось, Это довольно разноплановый инструмент. Даже Слизерин не знал о нем всего. А Мерлин оказался весьма продуманным магом. Эта вот штуковина содержит в себе его душу, и при наборе определенного количества энергии он, по идее, сможет влиять на своего носителя. Только вот со мной он не угадал. А в остальном, меч может выступать вместо волшебной палочки, например. Также, в нем есть множество функций, вроде встроенного заклинания ускорения, и много других, полезных в бою вещей. Так что мне осталось только обезопасить себя, вынув душу древнего мага, и можно пользоваться, как любым другим качественным инструментом. Вот оно как, отец вздохнул. Развенчание легенд, это неприятно. Погоди, а как так вышло? Ведь король Артур жил в одно и то же время с самим Мерлином, как душа мага попала в меч. После смерти Мерлина, меч просто втянул в себя его душу и сохранял все это время. К слову, Артур погиб раньше, чем Мерлин, а Слизерин умер через 2 дня после короля, ибо нечего на чужое зариться. Как я понял, он должен был попытаться призвать этот меч, но что-то явно пошло не так, раз он просто исчез из Хага. А ты призывал его тем же ритуалом, чем ты вообще думал, сын? Ма как-то резко разогналась и под конец уже кричала. Ма, успокойся, ритуал этот проверенный проводился им до этого уже 2 раза. Правда, с разрешения владельца, так что тут все было в норме. Главное для меня было, чтобы у меча не было нового владельца, а его не было. Экскалибур – не то оружие, которое будет смиренно сидеть в ножнах. И если бы у него был хозяин, то весь мир об этом бы знал. Всякое бывает. Ты хоть подстраховался? Ма начала скидывать обороты, но все равно была крайне недовольна мной. Конечно, мам, я только пожал плечом, скрывая, что вру изо всех сил. Времени у меня для страховок вообще не было, да и места тоже. Ладно, раз мы совсем разобрались, то я ушел в ритуальную залу. Меня не беспокоить. Василий Саныч, комнаты для всех готовы? Конечно, все готовы к приему гостей. Разве что вин и прочих кларетов у нас нет, а в остальном, вот и славно. А вина завтра сделаем. Сегодня есть дела поважнее. Я шел по коридору и болтал с Санычем, двери сами открывались передо мной, лампы загорались, освещая мне путь, так как за окнами начинало темнеть, а воздух был свеж и приятен. В воздухе за спиной болтался экскалибур, который я нес телекинезом. Зала встретила меня светом электрических ламп и мягкими диванчиками по периметру. Их я поставил здесь еще на каникулах, так что мне было где устроиться. Саныч, отдай-ка мне еще одно ребро Василиска. Ты хочешь тюрьму для духа начаровать? Угу, сейчас доставлю. Не прошло и секунды, как около меня появилось огромное змеиное ребро. Тонкое, гибкое, но на диво прочное. Хм, а вот мы тебя сплющим, лишнее отрежем, себе оставим лишь самую насыщенную часть. Форму придадим, маленького Будды и дырочку для ремешка оставим. Фуф, я размял шею и принялся за ритуалы. Вроде бы ничего сложного, да и привычно все это. Я столько раз их делал, что у меня уже четки появились с разными фигурками, а в каждой фигурке самые разные духи сидят. Есть и дух пса, для поиска чего бы то ни было, есть и дух разума, чисто переводчик с любого языка на любой. Адаптировал его долго, но вроде получилось. Много разных духов, а теперь появится и дух древнего архимага. Закончив поглотитель, приступил к переселению Мерлина из, теперь уже моего экскалибура, в новый дом. Тут уж даже мне, с моим опытом, без нормального ритуала не обойтись. Так что по всем правилам, нарисовал специальной смесью небольшую фигуру прямо на полу, расставил курильницы и расписал все вокруг сдерживающими рунами. Он сказал «поехали» и взмахнул. Руки оказались заняты ритуальными предметами, так что, чем смог, запитал ритуал и стал нашаривать эффекторами ритуала душу древнего мага внутри посоха. Не сказать, что он ускользал, но, видимо, мощности моего ритуала не хватало. Тогда я стал его жалить эффекторами, с целью выгнать его наружу, и вот это как раз легко получилось. Только он выглянул, как я быстренько вжарил заклятием замешательства, встроенным в ритуал, а череда духов просто вытолкнула его из посоха и потянула к поглотителю. Завершающий пинок ему дал Саныч. Поглотитель будто накалился, весь засветился красным, вспыхнул заревом и потух. Поглотители у меня получаются отлично, уже даже не уровень подмастерья, а выше. Впрочем, это не удивительно. Я их столько наклепал, что опыта поднабрался немалого. Придя в себя, провел все положенные ритуалы над новым поглотителем и выпустил нового духа моей свиты поговорить. «Ты кто такой?» — на староанглийском с сильным германским акцентом выдал молодой парень, лет 30, на вид, с аккуратной бородой и в цветастом халате. Это сколько же он этот халат таскал, что он с ним даже в смерть ушел. В руке высоченный посох, метров 3 в высоту, а ноги вовсе босые. Карие глаза цепко глядят на меня, слегка курносый нос придает лицу какой-то колдовской таинственности. Прямо веретник из староукраинских легенд, этакий колдун с недобрым взглядом. Я же рассматривал его в ответ. Блин, если бы не помощь моей духовной свиты и не неожиданное нападение, он бы меня раскатал за пару секунд. Экскалибур был его якорем в физическом мире, буквально его телом, так что колдовать он вполне мог. Правда, он истощен, я думаю, но вряд ли это бы ему помешало. Только сейчас я понял, каким был идиотом. Это же надо быть настолько наглым. Повезло, что не только выжил, но и совершил, что задумывал. Фарт просто нереальный какой-то. Чем за него платить придется, понятия не имею. Пора включать паранойю на максимум. Видимо, твой хозяин, ответил ему через духопереводчика. Тот подстроился буквально через секунду, так что проблем в общении мы не испытывали. Мелковат ты для хозяина. Древний маг вытянул руку и его тут же скрючило так, что он заорал. Даже не надейся, а теперь по порядку. Как твое имя? Эмрис. Кто ты? Челов. А если поднапрячься и сказать правду? Вполне спокойно поинтересовался я. Я не знаю. А как? Давай более развернуто. Как-то. Я умер. Кем я стал во тьме? Не знаю. Потом родился здесь и уже был магом. Одним из сильнейших. Жил, учился, становился сильнее. Нашел способ не попадать больше во тьму. И оказался здесь. Дух сжал зубы и даже заколыхался от негодования. Так, давай успокоимся и нормально пообщаемся, а то твою ярость я и здесь чую. Неприятно, ты не можешь мне указывать, что мне чувствовать, шаманишка. Как вообще случилось, что я, великий Мерлин, оказался в рабах у столь жалкого колдунишки? Ух, прям, крик души. Причем вполне буквально, тела-то у него толком нет, только якорь, чтобы он колдовать мог. Не дерзи мне, пусть ты и старше, пусть и опытнее, но не я, а ты в столь незавидном положении. Однако, я тебя прощаю. Ты создал воистину удивительный артефакт, так что заслужил прощение. Ладно, раз ты пока не готов нормально говорить, полезай в поглотители и сиди там, пока я не позову. Однажды, мы поменяемся местами и тогда ты познаешь мой гнев. Ты просидишь в поглотители тысячи лет, а потом я разрушу твой якорь, разрушая внешние оболочки твоей души, колдун, и отправлю на перерождение. Чите? Поглотитель затянул его в себя моментально, как только я отдал такой приказ. Нечего его баловать, какой-то он нервный. А я обратился к самому поглотителю, просеивая информацию о духе древнего мага. Химеролог в ранге магистра, боевик тоже магистр и природник. По силе архимаг, умеет превращаться в разных животных и управлять ими тоже. Может вырастить дубраву за пару минут, ну или плантацию конопли. Интересно, зачем ему? Я завис на полчаса, узнавая историю этого подвига. Вырастил и поджег прямо на пути вражеского войска, направив ветер в их сторону. Войска Артура потом спокойно перерезали обкурившихся норман, как курей на бойне. Интересный подход к проблеме, ничего не скажешь. В общем, новый дух оказался разносторонним магом и обладателем многих знаний и умений. Полезное приобретение. Повесив очередной артефакт на нитку, я обратился разумом к Экскалибуру. Большинство функций осталось на месте, кроме усиления заклинания и некоторых мелочей. Пользоваться можно, так что я только рад, что в нем больше нет души Мерлина. Оставив меч на самой вершине башни нейтрала, я вернулся в гостиную. Пусть он набирается сил, ведь артефакт сейчас практически разряжен, а его чудовищно огромный накопитель полностью пуст. Пара-тройка рун, и сила сама потечет в него, нужно только приложить руки и разум. Лорд Паркинсон, я не успел задать свой вопрос, и даже в кресло приземлиться, как Василь прошептал мне ментально. Почта, мастер. О, чудесно, давай ее сюда. Поглядим, что пишут мне высокопоставленные друзья. Ничего хорошего они не написали, зато кое-что смогли разъяснить. Мадам Павлова сообщила, что Министерство магии Англии действительно сменило всю верхушку, но граница еще открытой деятельности министерства не изменилась, выполняя свои обязанности в полном объеме. МКМ извещено о смене министра, которым стал Люциус Абракас Малфой, но в остальном пока ничего не изменилось. Смитвик же написал, что в Мунго поступил на лечение интересный экземпляр, причем прямиком из министерства. Имеет тело домового эльфа, но душу человеческого мага с весьма интересной аурой, ну вот просто один в один совпадающий с аурой весьма известного темного мага. И предвосхищая твой вопрос, ученик, отвечу сразу. Мы целители, мы лечим, а не судим. Мда, вот отчасти поэтому я и не дам полную клятву Гиппократа. Письмо от месье Пьера было довольно прямолинейным. Попадешь в заварушку, зови, я не против размяться. Особенно, если заварушка будет большая, в последнее время стало мало веселья. А что еще ожидать от боевого мага с трехвековым опытом? Понять его тоже можно. Однажды приходит момент, когда проблемы решаются минимальными напряжениями и просто негде как следует выложиться. Когда дракон уже не страшнее плюшевого мишки, а мантикора просто домашняя зверушка. Тяжко быть архимагом, наверное. Мда, это неожиданно, как минимум. Проговорил я, дочитав все письма. Что там, милый? Панси встала со своего кресла и пересела на мои колени, чем вызвала недовольство своей матери. Леди Паркинсон так и не сменила гнев на милость, даже после выполнения мной всех пунктов договора. Впрочем, лично мне до ее эмоций по этому вопросу дела нет. Похоже, что Валандимар вселился в тело домовика и теперь экстренно лечится в Мунга. Так что есть невеликий шанс, что его психическое состояние не войдет в норматив, и он будет оставлен на принудительное лечение, что не сильно-то отличается от тюрьмы. Надо ждать, а просто прийти в Мунга и убить. Мадам Паркинсон даже договорить не успела, как я ее перебил. Ни в коем разе. В этом случае вся моя семья не сможет лечиться в Мунга столетиями. Зачем мне такое? Но это ведь Валандимарт. Дафна просто пышет возмущением. Да хоть два. Данные, конкретное правительство магической Англии не имеет к этому магу никаких претензий. Вообще, раз он в Мунга, причем официально, значит он полностью амнистирован по всем законам. Придется либо протолкнуть его арест через МКМ, что будет очень сложно, ибо Министерство Англии сразу поинтересуется, с каких это пор МКМ лезет в дела, касающиеся только и конкретно Англии, и будет право. МКМ просто не занимается такими проблемами. Правовое поле там очень размытое. То есть, чисто теоретически оно, конечно, может и заняться, но это не приветствуется на местах. На практике, лезть в дела местечковых министерств МКМ не любит. Можно и по рукам получить, а это подмочит и так не лучшую репутацию организации, ответил дочери лорд Гринграсс. Именно, милая, твой отец полностью прав, однако, можно недоуменно поинтересоваться через председателя МКМ, отчего столь сильно разыскиваемый во всем мире преступник был амнистирован в Англии. Во всем мире? Удивленно спросила Панси. Угу, он действительно разыскивался по всему миру. Еще после окончания первой войны с ним, когда он исчез, Дамблдор, прекрасно зная, что Валандимарт потерял тело, объявил его в международный розыск. Видимо, не давал магам забыть, что этот ужас еще не совсем окончен. Иначе на чем бы он возводил репутацию Поттера? По-твоему, обычные люди не знали этого и превозносили Гарольда как победителя, но все, кто работает в министерствах по всему миру, прекрасно знали, что Волди не мертв. Твой жених прав. А еще, дочка, учти, что у всех работающих в министерствах есть семьи, друзья и так далее. Они тоже были в курсе, в силу вполне понятных причин. Именно поэтому мистера Поттера знают не только в магической Англии, но и по всему магическому миру. Многие ждали его возвращения в магический мир, как некого предохранителя, и вот теперь, дождались. Ты же была на арене, когда чемпионы Кубка Огня сражались с драконами. Всех магов Англии не хватит, чтобы заполнить хотя бы четверть от количества мест, а свободных мест не было совсем. Маги со всего мира съехались, чтобы посмотреть на свой щит против тьмы. Не было лишь магов из России и более восточных государств, в основном потому, что для них Валандимарт не угроза. Но вся Европа, Африка и Балканы смотрели крайне внимательно, и я тебя уверяю, дочь, сделали выводы. Мистер Поттер показал себя весьма сильным магом пространства и воздуха, так что многие и многие сотни магов выдохнули куда спокойнее, увидев это. Вот оно как. Панси удивленно покачала головой и посмотрела на меня. Габри, но это же ты учил его. Почему все надеются на Поттера, а не на тебя? Панси, ты иногда как скажешь. Я то здесь при чем? Во-первых, Поттер изначально был сильнее меня. Я догнал и перегнал его только к концу второго курса. Во-вторых, его пиарил сам Дамблдор и делал это вполне профессионально, к тому же потратил на это целое десятилетие. В-третьих, бывший директор надеялся использовать связь Волди с кусочком души в голове Поттера, как я понимаю, но теперь его там нет, Смитвик удалил чуждое вкрапление и давно. Ну и последнее. Я его не учил. Не. Просто подкинул ему нужную информацию, а парень уже сам, понимаешь, сам, приложил усилия и многому научился. Но ты же сильнее и умнее. Панси явно что-то хотела для себя выяснить, но я все не понимал, что именно. И что, ты ведь не думаешь, что я один, весь из себя такой крутой? Нет, родная, в Индии живет девочка 12 лет, по силе магистр, школу закончила в 10 лет и сейчас имеет, если я не ошибаюсь, 3 ранга подмастерья. В Швеции живет парень, который стал мастером трансфигурации в 14. Ты только вдумайся, и таких гениев десятки, милая, по всему миру. Но ладно они, есть и люди с очень слабым даром, которые даже не проходили обучение в магических школах, но добиваются таких результатов к 20 годам, что подумать страшно. Месье Пьер как-то познакомил меня с магом, который знает всего одно заклинание, всего одно, но на таком уровне, что может сражаться с боевыми магами. Простенькое заклинание телекинеза, которое ты тоже знаешь. Он к 20 годам может поднять им дом, Панси, может манипулировать сотнями предметов, да что там, он может манипулировать чужими заклинаниями. Кидаешь в него огненный шар, а тот останавливается и летит в тебя самого. Представь себе такое. Так что мои достижения весьма средние, если сравнивать с гениями. Хотя в чем-то ты права. При желании, я смогу скрутить Поттера, не напрягаясь за пару секунд. Он не боевой маг, и опыта у него кот наплакал. Вот и я о том же. Почему бы тебе не прибить Волан-де-Морта и не стать героем? Панси все-таки выпалила то, что так хотела. А зачем мне это? Спросил ее. Похоже, такой вопрос-ответ немного сбил ее с настроя. Да и всех остальных тоже, если уж на то пошло. Ладно, попробую объяснить свою точку зрения, милая. Пока он мне не мешает, мне на него совершенно наплевать. Вот сейчас он стал мешать, и только поэтому я собираюсь что-нибудь предпринять. Но специально влезать в войну, зачем? Чтобы стать героем, да нафига мне это, милая, я счастлив с вами, счастлив изучать магию, а вся эта лабуда, меня в общем-то не касается. К тому же, когда он выйдет из Мунга, а это однажды все равно произойдет, он будет очень опасен, для меня в том числе. Так зачем мне самому влезать во все это? Если он что-то тебе сделает, я его убью. Донеслось из дверей, где стоял Макс и, видимо, подслушивал разговор. Брат стоял с таким серьезным лицом, что принять его слова за шутку было никак невозможно. «Спасибо, брат. Я верю, что ты сможешь, но не хочу доводить дело до того, чтобы тебе пришлось посвящать свою жизнь мщению. Ты же мой брат, ты все можешь. Так разберись с этим поскорее», — уверенно проговорил малец и, развернувшись, ушел из гостиной. Я сверился с внутренними часами, начало второго. «Мам, уложишь его, а то он затихарился в соседней зале и пытается спрятать ауру. Кстати, неплохо получается. Я даже слегка обалдел. Не знал, что Макс может построить рунное сокрытие вот так, походя. Талант, что тут скажешь. Даже гений. Если бы не малое количество силы, он бы легко сделал всех этих гениев, про которых я говорил. Уложу. А ты, сынок, задумайся. Ты же знаешь, какой Максимилиан упертый. Знаю, ма, не волнуйся, разберемся». Она ушла укладывать среднего сына, да и все остальные разошлись по спальням. Правда, пришлось пережить небольшой скандальчик, когда девушки пошли спать в нашу комнату. Такого их родители от дочерей не ожидали, так что начали весьма громко выражать свои мысли, но быстро успокоились. Магию чувств иногда сложно переоценить, особенно, когда она дает возможность быстро успокоить 4 злых магов. Наутро я снова связался со Смитвиком и уже к обеду был в Мунга. Перешел туда камином, отметился в карте о прибытии, и Смитвик тут же свалил на меня обеденный обход. Сам Грант в это время занимался со своим учеником. Есть в магии исцеления несколько усиливающих заклинаний, и одно из них действует на мозг так, словно в крови плещется 10 кружек кофе и все это заели горой шоколада. Мозги начинают шевелиться куда быстрее нормы. Самый кайф в том, что его можно использовать на детях, и собственно только на детях, ну и подростках, конечно. После 17 его использовать не рекомендуется, но чего не отнять, так это того, что при постоянном применении и больших нагрузках, мозги развивает отлично. Гения так не вырастить, конечно, там скорее мутация, которая позволяет нейронам нарастать очень плотно, и сделать такое искусственно пока что никто не смог. Но до таланта так ребенка довести можно. По себе знаю, ибо использую с третьего курса, и на себе и на пансе с Дафной ежедневно. Вот и ученику Смитвика перепало, а сверху, чтобы не скучал, куча лекций, которые надо обдумать. Конечно, все это в игровой форме, хотя и не только. Есть в программе и нормальное обучение, так что мозги у мальчишки работают на полную катушку практически все время. И сладкое он потребляет килограммами. А как еще восполнять быстрые углеводы, которые организм пережигает с огромной скоростью при таком темпе обучения? Обход продлился около часа и завершился в той самой палате, куда мне так интересно было заглянуть. Томас Марвел Риддл, было написано на карте пациента. Тело в длину около полуметра, было упаковано в бак с желтой жидкостью. Время от времени то здесь, то там, жидкость вспыхивала золотистыми искрами, словно миниатюрные сверхновые, они горели всего момент и тут же гасли. Около бака была такая концентрация магии, что даже дышать трудно, даже пришлось накинуть защиту, чтобы внимательно все рассмотреть. Если это тело и было телом домовика, что странно, потому что воплощение духа, коим тот и является, довольно сильно смещено в сторону энергетического состояния, нежели физического, то теперь это тело полутораметрового мальчика со слегка великоватыми ушами и совершенно лысого. «Добрый день, целитель!» – раздался голос пациента прямо из бака. Жидкость совершенно не помешала звуку проходить сквозь себя. «Добрый, мистер Риддл, как вы себя чувствуете?» «Я вас знаю!» – вдруг встрепенулся Риддл. «Точно, ты тот самый мальчишка с кладбища!» «Так оно и есть!» «Вас это смущает?» – поинтересовался у него, стараясь выведать его планы на мой счет. «Весьма. Как ты здесь оказался вообще? Будьте добры обращаться ко мне на «вы», мистер Риддл. Я ваш целитель на сегодня». «Ты хоть Хогвартс закончил, целитель?» – пренебрежительно фыркнул маг. «Не вам говорить мне о возрасте. Вы сейчас вообще выглядите на 12. И да, я закончил Хогвартс, раз уж вам так это интересно. К тому же, я являюсь подмастерьем-целителем. Еще есть вопросы по моей квалификации?» «Нет, пожалуй. Но мне все равно неприятно, что вы так близко ко мне находитесь, целитель. Нервирует, знаете ли. Наша прошлая встреча прошла в недружественной обстановке. И в этом только ваша вина, мистер Риддл. Вы хотели меня убить, между прочим, и я тоже не в восторге от столь близкого нахождения рядом с вами. Однако я целитель, а мы лечим, а не судим. И раз мне пришлось с этим смириться, то и вам тоже придется. Ясно. Я потерплю. Недолго. Судя по тому, что я вижу, вы ошибаетесь. Довольно долго. Почему это? Этот артефакт довольно старый, и создавая вам тело на основе полуэнергетической сущности домового эльфа, а не обычного человеческого, он каждую секунду немного ошибается. Понемногу ошибки накапливаются, и если ничего не менять сейчас, к концу процесса ваше тело будет просто нежизнеспособно. Кроме того, ваше тело, из-за основы, даст вам, по моим прикидкам, несколько весьма интересных способностей, которые весьма вероятно передадутся по наследству. Какие, например? Например, вы сможете проходить сквозь твердые предметы, вроде стен, возможно летать, возможно, превращаться в чистую энергию разной направленности, в зависимости от силы, которой накачаете свое тело. И не перебивайте меня. Из-за этого, нужно будет закрепить вашу душу именно в этом теле, и укрепить появившиеся связи души и тела. Этот древний артефакт такого не может, и придется делать это вручную. И именно поэтому, с вами все время должен находиться квалифицированный целитель. Скажу вам честно, это не желаю быть я. То есть вы не можете сделать всего вышеперечисленного? Смогу, конечно, здесь нет ничего сложного, просто нудно. К тому же, мне, честно говоря, претит не только выращивать, но еще и давать новые способности существу, которое, только выйдя из этой стеклянной утробы, пойдет меня убивать. Как-то так, с чего вы взяли, что я пойду убивать вас? Вы же целитель, а их никто не трогает. Потому что, несмотря на ваши прекрасные окклюментные щиты, я превосходно слышу все ваши отвратные мыслишки. Что, как, легко, мистер? Другой подход, знаете ли, чуть более широкий кругозор и все такое. Неважно. Факт в том, что вы, мистер Риддл, мстительная дрянь. Потому, вот что я сделаю. Перекрою вам возможность общения с персоналом, чтобы вы молчали о том, что я вам сказал, и просто не стану ничего говорить другим целителям, а они весьма сильно надеются на этот древний артефакт. Смитвик, конечно, может и заметить, но я сомневаюсь, что он вообще сюда зайдет, ведь вы, мистер, что-то вроде дипломной работы на подмастерье для одной из его бывших любовниц. Такие вот дела. Ты не посмеешь, ты целитель, ты давал клятву. А вот обломитесь, мистер Риддл. Я ведь еще и боевик, как-никак. Так что клятвы я не давал, увы. Пока я возился с древним артефактом, пытаясь найти нужную функцию, и уже подумывая просто отключить функцию речи прямо в разуме Риддла, тот вышел из задумчивости и едва ли не скрежеща зубами выдавил из себя вопрос: «Чего вы хотите?» Ну вот и начался разумный диалог, а то у него все мысли были настроены на мою смерть, а это как-то нервирует. Кем бы он ни был, но по силе, ему до архимага пара десятилетий, то есть совсем чуть-чуть. Нафига мне такие враги? Я бы хотел услышать клятву. Магическую, конечно. Магией, жизнью и разумом. Ни за что. Ну, как хотите. Что же, я вас принуждать ни к чему не хочу. Но знаете, лично как по мне, клятва о непричинении вреда, это куда лучше смерти. Но, поймите меня правильно, я ведь могу и просто убить вас, если сильно припрет. На этом моменте я спешно представлял его мертвое тело у своих ног, более того, придумывал самые фантастичные варианты его убийства, четко понимая, что они маловероятны, но вполне возможны с точки зрения статистики. К сожалению, только статистики. В жизни нужно быть совсем уж тормозным дебилом, чтобы от такого погибнуть. В общем, он почувствовал, что я не вру, и это главное. Когда я выйду отсюда, я порежу тебя на мелкие кусочки, запытаю тебя до смерти, а труп. Да не выйдешь ты отсюда никуда. Ну, не идиот же я, оставлять тебе жизнь. Хэррррррр. В баке аж жидкость пошла волнами от его бешенства, а потом и вовсе взбурлила, словно закипела. Ладно, я Томас Марвел Риддл, магией клянусь, что первым не нападу на этого. Можешь уже не напрягаться. Во-первых, магией, жизнью и разумом. Во-вторых, меня зовут Габриэль Илиасимус Финниган. Ну и в-третьих, никаких условий. Просто не можешь напасть на меня и на указанных мною людей. Все. Но я ведь тогда и защищаться от тебя не смогу. Придется поверить мне на слово. Но я... Замолкни. И делай, что говорю. Не зли меня. Аура власти воздвиглась вокруг меня, словно монумент, придавливая и так находящегося не в форме мага. Он с большим трудом удерживался в своем тельце и выдержать такое давление не смог. В нормальном теле, да еще и здоровом, он бы выдержал, пусть и не с легкостью, но сейчас, будучи практически на грани, не смог. Я Томас Марвел Риддл, клянусь магией, жизнью, разумом, что, эпилог, мы можем возвращаться в Хог, если хотите. Волан-де-Морт нам больше не угрожает, разве что его прихлебалы, но это так, фоновая опасность, сказал я, входя в гостиную своего замка. Рассказывай. Отец сказал одно слово, но словно огромную глыбу камня на пол кинул. Стряс с этого параноика клятву о непричинении вреда. Вот как, это хорошо. А что по остальным здесь сидящим? То же самое. Более того, если он хотя бы краем уха услышит об опасности кому-то из вас, он сообщит. Как, выдохнула мадам Гринграсс, не скажу, но, не нужны вам такие знания, они и мне-то не нужны, если на то пошло. Главное, что все могут заниматься своими делами. Никакой войны так и не случилось, и по прошествии лет могу сказать, что не знаю, хорошо это или плохо. До 22 века магическая Англия просто не дожила, исчезла она, как и обычная Великобритания, став частицей всемирного конгломерата. Да это и к лучшему, наверное. Но для магов все это прошло куда как тяжелее. Когда-то сотню лет назад я ратовал за возвращение старых знаний и умений, а теперь не уверен, что поступил бы так же. Появилось много поистине сильных магов за это столетие, самых разных направленностей, в их числе и мои дети и внуки. Но вот ведь штука, их оказалось слишком много. На нашу маленькую землю, нас просто перебор. Нет, силы хватает на всех, ее вовсе не ограниченное количество, не в этом дело. Дело в том, что с возвращением старых знаний, маги стали реже и куда неохотнее умирать. Уже дедушки моего поколения выглядят в худшем случае, лет на 40, а сила-то с годами и опытом растет. И вот встречаются два таких дедка и начинают отношения выяснять, да еще где-нибудь посреди того же Лондона. И нет доброй половины города. Именно так перестало существовать здание парламента вместе с королевской семьей, а Великобритания стала терять свое политическое влияние бешеными темпами. Лично мне до этого не было никакого дела, пока в щиты замка не прилетела случайная боеголовка. Щиты, понятное дело, отработали, но озеро чуть не высушило. В общем, медленно, но верно, Правительства стран стали понимать, либо объединение, либо мы перестанем существовать как вид. Вымрем на одной, но последней войне. У магов такая же история. Рождаться-то рождаются, да что говорить, только у меня с Панси 4 детей и 14 внуков. С Дафной, 2 и 7 внуков. И это одна семья. Нас очень много, а личное могущество каждого конкретного мага, пошедшего в школы по всему миру после 2010-го, крайне велико. Нам просто тесно. И так уже перенесли все арены в расширенные пространства. Все знают, что такие арены специально делают с изъяном, и они иногда схлопываются от переизбытка силы, но мы мешаем друг другу. Старые вендетты, кровная месть и прочая бурда, свойственная древним семьям, вызывает много конфликтов, что мешает жить и спокойно развиваться, да и просто раздражает. Так что мы сели с моими девочками и решили прогуляться по другим мирам, по отдельности. Подустали мы друг от друга за век совместной жизни. Хоть любовь никуда и не делась, но такой остроты, которая была в начале, уже просто нет. Может, позже появится, когда вернемся. Сам я открывать межмировые порталы не умею, а потому, давным-давно создал с десяток артефактов, которые прекрасно умеют это делать. Кристаллизованная сила вообще имеет мало ограничений, и если первые варианты таких артефактов можно потерять, хотя бы чисто теоретически, то последние варианты встраиваются в ауру насовсем, их оттуда не выдернуть никак. Артефакт симбионт встраивается в астральное тело, так что попытки, пожалуй, бесполезны. Вот и сидим с девочками на дорожку, договорились встретиться здесь ровно через век. Сам дом законсервирован, Саныч о нем позаботится, он сильный дух, так что уж один-то век точно выдержит, да и два выдержит, если уж на то пошло. С родителями и детьми мы попрощались, так что все готово. Я превратил Эскалибур в защитный браслет и надел на руку. Все, готов и физически, и морально. Люблю вас, девчонки. Возвращайтесь. Я буду ждать вас здесь. Или мы тебя будем ждать. Лучезарно улыбнулась Панси. Мы тоже тебя любим, муж. Спокойно проговорила Дафна и посмотрела на меня в ожидании. Они обе не уверены, как и я, в том, что собираюсь сделать. Но новые миры, новые знания, они манят меня, и я уже иду к ним. Откройся, портал. Круговерть межмирового портального перехода закружила вокруг, и кажется, всего через мгновение я ступил на странную металлическую поверхность. Конец.